«Подождите!» — остановил его Чебурашка. «А какой друг вам нужен?» «Не знаю. Просто друг, и все». «Тогда вот вам друг. Его зовут Тобик.